Глава 18. Летний вечер на кладбище. Вечерние сумерки предвещали скорое начало теплой июньской ночи. Закатывающееся за горизонт солнце оставляло за собой след из всех оттенков красного. С другой стороны, за деревьями уже сгущалась тьма, и в небе зажигались яркие летние звезды. Юго-восточный ветер осторожно сдувал с травы дневную пыль и приносил запах цветов с соседнего пригорка. Из могилы посреди кладбища выбрался человек – и широко раскрытыми глазами уставился на открывшийся пейзаж. Но любование кладбищенскими красотами продолжалось недолго. Из той же могилы, разбрасывая комья земли, появились две, затем три и, наконец, четыре руки. Они тянулись в спокойное вечернее небо, как будто хотели схватить его и утащить с собой под землю. Олег Иванович, выбравшись первым, был поражен царящей на кладбище тишиной и безмятежным спокойствием природы. Это как-то не вязалось с только что испытанными им чувствами неминуемой погибели и панического страха за свою жизнь. Он даже прислушался, стараясь уловить пение птиц или стрекот кузнечиков, но не услышал ничего, кроме далекого собачьего лая. Руки Людмилы и Геннадия появились из земли почти одновременно. Сонное оцепенение, вызванное внезапным единением с природой, тут же покинуло Взорова, и он, ухватив сразу обе руки, потянул их наверх. Через секунду Тинчурин и Людмила лежали рядом с ним на траве. Олег Иванович склонился над могилой и, сложив ладони ковшом, начал выгребать землю. После пятого ковша он заметил над землей кончики шевелящихся пальцев. Олег Иванович утопил обе руки в землю, схватил Мишину кисть и потащил на себя. Миша как мог помогал ему второй рукой, но он был слишком тяжелым и после каждого рывка наверх оседал обратно в глубину. Тинчурин отдышался первым и бросился на помощь Взорову. Вдвоем им уже удалось наполовину вытащить Мишу из могилы, когда земля под мальчиком просела и начала, увлекая его за собой, осыпаться в подземелье. Олег Иванович поскользнулся и растянулся на траве, но не выпустил руку сына. А Миша уходил все глубже вниз и тянул его за собой. Тинчурин уже не знал, за что хвататься. Он чувствовал, что упускает Мишину ладонь, и видел, что Олег вот-вот сам провалится в могилу. Но тут подоспела Людмила. Она вцепилась в ремень мужа и остановила соскальзывание. Мишины ноги висели в воздухе, и если бы он упал, то вызволить его обратно не было бы никакой возможности. Искать веревку или бежать за помощью времени не было. Общими усилиями они подняли Мишу к краю могилы. Он ухватился за него и уже почти сам, подтянувшись, вылез из ямы. Придерживая его под руки, родители отвели Мишу подальше от провала и вместе с ним повалились на траву. Миша лег на спину, и его взгляду открылось темнеющее вечернее небо. Мальчику казалось, что он целую вечность провел в плену хозяина кладбища, и теперь он не верил своему счастью. Олег, Людмила и Геннадий испытывали похожие чувства. Они сделали невозможное, пробрались в логово страшного и таинственного чудовища, нашли Мишу и выбрались целыми и почти невредимыми. Покосившийся железный крест над могилой за ямой вдруг пошатнулся и лег на оградку. Взоровы и Тинчурин почувствовали, что земля под ними вздрогнула. Глава.